Глава 3. Как любой другой человек, я люблю тешить себя мыслью, что я всегда в точности знаю, почему так думаю или поступаю. Но иногда так не получается. Именно так случилось на этот раз. Я имею в виду не то, почему я ей поверил, что она не была беременна, и почему знала, что не может быть в положении. Я знаю почему. Все дело было в том, как она это заявила и как при этом выглядела. Я же знал ее целых 3 года. Но если так, то я должен был вычеркнуть 2 очко в пользу «нет», о котором я только что говорил Ниро Вульфу. А я все же не стал считать шансы равными. Почему? Сдаюсь, не знаю. Возможно, все дело в том, что любой нормальный мужчина, а я отношусь к их числу, имеет подсознательную уверенность, что незамужняя женщина, твердо знающая, что она не может быть беременна, менее способна пойти на преступление, нежели такая, которая сомневается. Признаю, что хороший, честный детектив не должен в своей работе руководствоваться подсознательными чувствами. Но скажите, как этого избежать? Поскольку Вульф притворяется, будто считает меня большим анатомом психологии молоденьких привлекательных женщин, он тут же повернулся ко мне и скомандовал: «Арчи!» И я утвердительно кивнул головой. Знатоки не имеют права отступать и колебаться. А, как я только что говорил, я поверил Сью в отношении беременности. Вульф хмыкнул, велел мне взять блокнот, разглядывал Сью 5 секунд, затем принялся за дело. Через 1:10, когда Фриц пришел сказать, что Линч готов, я успел заполнить большую часть нового блокнота, а Вульф сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла. Губы у него были плотно сжаты. Было очевидно, что он всерьез вознамерился работать. Сью ответила на все его вопросы без видимого замешательства, но мне по-прежнему казалось, что либо она подставляет свою голову под шишки, либо я. Или, как вариант, мы оба. По ее словам, она познакомилась с Кеннетом Фабером 8 месяцев назад на вечеринке на квартире Питера Джея. Кен не стал терять времени даром, а через 4 месяца в мае заявил, что когда-нибудь она станет его женой. Года через 2 или 3, когда она будет готова отказаться от работы манекенщицы, если он докажет, что сможет содержать семью. Из блокнота. «Я зарабатываю более 800 в неделю, в 10 раз больше его, но, конечно же, если я выйду замуж, мне не удастся сохранить за собой свое место. Я сомневаюсь, чтобы эта работа годилась замужним женщинам, потому что они должны иметь детей, а при этом, во-первых, портится фигура. И потом, кто будет смотреть за детьми?» В июне, по просьбе Кена, она убедила отца предоставить ему работу на ферме, но в скором времени она об этом пожалела. Из блокнота. Конечно, он знал, что летом на уикенды я приезжаю на ферму, и уже в первый же уикенд стало ясно, каковы были его мысли. Он решил, что на ферме все будет иначе, чем в городе. Ему проще будет вынудить меня пойти навстречу его желаниям. Он пытался заставить меня обещать ему не назначать свиданий с другими парнями. На 2-ю неделю стало еще хуже, на 3-ю тоже. Я уже узнала его настоящую цену и жалела, что вообще когда-то говорила с ним о замужестве. Он обвинил меня в том, что я разрешаю другим моим поклонникам то, в чем отказываю ему. Устраивал мне скандалы, когда я с кем-то ходила в кино или на представление. Наконец, в конце июля, вроде бы он образумился. Я даже подумала, что он прошел через какую-то определенную фазу, и теперь все наладится. Но на последней неделе, вечером в пятницу, он вел себя хуже, чем когда-либо. А в воскресенье заявил мне, что сообщил Арчи Гудвину, будто я думаю, что беременна от него Кена. И, разумеется, Арчи расскажет об этом решительно всем, и если я стану отрицать, мне все равно никто не поверит. Так что у меня единственный выход – немедленно с ним обвенчаться. Вот тут-то я и закричала, что хотела бы его убить. Затем на следующий день, в понедельник, Карл Хид сказал мне, что Кен наговорил ему то же самое. И я заподозрила, что он имел подобные беседы еще с 2 парнями, судя по тем шуточкам, которые они отпускали. Поэтому я решила во вторник приехать к ресторану Ростермана и потолковать с Кинетом. И я собиралась сказать ему, что он должен признаться, и Арчи, и Карлу, что бессовестно меня опозорил, а если он не согласится, я обращусь к юристу. Если все это было правдой, а ее сообщение относительно Карла Хита, Питера Джея и Макса Маслова можно было проверить, тогда 10-1, что она не убивала Кена. Данное преступление нельзя было посчитать импровизированным. Сью должна была отправиться туда с намерением убить Кеннета, или хотя бы поколотить его, потому что она не могла чисто случайно захватить с собой солидный кусок тяжелой металлической трубы. Теперь шансы Сью, на мой взгляд, равнялись 20-1. Но если не она, то кто же? Во всяком случае, не какой-то грабитель. В карманах у Кена было $80, да и зачем бы случайный грабитель пошел в эту аллею с куском трубы, к тому же ему надо было прятаться под платформой в ожидании жертвы. Ерунда, конечно. Этот человек специально охотился на Кена. Он был знаком с этим местом или, в крайнем случае, знал о нем и о том, что Кен сюда приедет и когда. Конечно, очень может быть, что Сью не знала этого человека, даже не слыхала про него, так что мотив с нею не был связан. Но тогда бы дело и правда оказалось глухим, ибо в распоряжении Вульфа было все то, чем располагала она или пожелала с ним поделиться. Она не могла сказать, скольким молодым людям она назначала свидание за те 20 месяцев, когда она выступала в качестве манекенщицы. Возможно, 30. Чаще на протяжении первого года, чем за последнее время. Она вообразила, что если у нее будет много знакомых, ей будет легче подыскать себе работу. Так оно и получилось. Но теперь она уже отказывается от всего, что ей предлагают. Не знала она и того, сколько парней просили ее стать их женой. Не меньше 10, она не считала. Полагаю, что вам, читатель, Сьюзен не по душе. Чтобы девушка, говорящая такие вещи, могла понравиться, надо на нее посмотреть и послушать ее саму. И если вы мужчина, то вам не придется задумываться над тем, нравится она вам или нет, потому что последнее просто исключается. Я откровенно сознаюсь, что тот факт, что Сью скверно танцует, избавил меня от множества переживаний. С того времени, как она познакомилась с Кеном, ее заигрывание с другими молодыми людьми прекратилось, но 3 старых поклонника остались в резерве. С ними она ходила и в кино, и на шоу. Все 3 успели сделать ей предложение и не отступились, невзирая на Кеннета Фабера. Карл Хидд, который первым предложил ей место манекенщицы, был почти в 2 раза старше Сью, но это не стало бы препятствием, если бы она надумала выйти замуж за него, когда подойдет время. Питер Джей, занимавший солидный пост в крупном рекламном бюро, был моложе, а Макс Маслов, модный фотограф, совсем молодым. Она сказала Карлу Хиту, что то, о чем наговорил ему Кен, не было правдой, но она не уверена, что он ей поверил. Она не могла в точности припомнить те шутки, которые отпускали по ее адресу Макс Маслов и Питер Джей, которые заставили ее решить, что Кен им тоже все это сказал. У нее не было подозрений до понедельника, когда она потолковала с Карлом. Она никому не сказала о том, что собирается пойти к ресторану Ростермана для объяснения с Фабером во вторник. Но все 3 знали о том, что в эти дни Кен доставляет кукурузу в ресторан к Ниро Вульфу. Они даже подтрунивали над ней по этому поводу. Питер Джей уговаривал Сью позировать ему в вечернем платье среди кукурузы. Из блокнота. Говорит Вульф. Вы хорошо знаете этих людей, знаете их характеры и склад ума. Если один из них, разъяренный сверх меры поведением Фабера, отправился туда и убил его, то который, учитывая, что это не было сделано в припадке, в разгаре ссоры, а преднамеренно, заранее запланировано. Так что вы скажете, кто же? Она сделала большие глаза. Они не убивали. Не они, а один из них, который. Сью покачала головой. Никто, ни один. Вульф погрозил ей пальцем. Это пустая болтовня, мисс Маклеод. Возможно, вы шокированы мыслью о том, что кто-то, близкий вам, убийца, но вы не можете отвергать данное предположение как невозможное. Своими увертками и отговорками вы ликвидировали возможность нормальным расследованием доказать то, что ни вы, ни мистер Гудвин не убивали этого человека. Остается одно – доказать, что его убил кто-то другой, и найти преступника. Я должен видеть этих троих людей, а поскольку я никогда не выхожу по делам из дома, они должны явиться ко мне. Будьте добры, доставьте их сюда. Сегодня в 9:00 вечера. «Нет», – заявила она. Он злобно посмотрел на нее. Если бы она была обычной клиенткой, и ему нечего было бы терять, кроме гонорара, он бы велел ей делать то, что ей сказано, или убираться на все четыре стороны. Но здесь на ставку был поставлен его «мальчик на побегушках», в кавычках, потеря которого явилась бы для него катастрофой, как он сам громогласно признал. Поэтому Вульф отвел глаза и заговорил довольно миролюбиво. «Мисс Маклиот, я признаю, что ваш отказ думать плохо о своих друзьях достоин всяческих похвал. Признаю, что мистера Фабера мог убить человек, которого вы никогда не видели, по мотивам, о которых мы даже не можем догадаться. И, кстати, я не спросил вас, не знаете ли вы такого человека, у которого имелось веское основание убить мистера Фабера?» «Нет, но возможно. Это известно мистеру Хитту, мистеру Джею или мистеру Маслову. Даже если принять ваше заверение, что ни один из них не причастен к преступлению, я должен их видеть. Я должен также видеть и вашего отца. Но отдельно. Это уже не ваша забота. Мой единственный путь к личности убийцы – мотив. И один из этих четырех людей, знавших Фабера, может направить меня на него. Я прошу вас сделать так, чтобы трое ваших приятелей сегодня вечером были здесь. Вам приходить не требуется». Она нахмурилась. «Но вы же не можете, вы говорите, найти преступника. Как это вам удастся?» «Не знаю. Возможно, я не сумею, но я должен попытаться. В 9:00? Ей не хотелось даже после сделанного им реверанса, но Сью не могла не согласиться, что нам необходимо было получить какую-нибудь информацию. А с кого еще можно было начать? Так что в конце концов она согласилась. Вульф откинулся на спинку стула с закрытыми глазами и плотно сжатыми губами, а Фриц явился сообщить о Ленче. Сью поднялась, чтобы идти домой, я проводил ее до выхода, а когда возвратился, Вульф уже сидел в столовой за столом. Вместо того, чтобы последовать его примеру, я продолжал стоять, посчитав необходимым кое-что сказать до того, как он примется за еду. «Вообще-то, я предполагал, что вы меня довольно высоко цените. Теперь я убежден, что умалял свои достоинства. У вас есть какая-нибудь программа на день?» «Нет, только позвонить мистеру Маклиоду. Я видел его в прокуратуре. В таком случае, с вашего разрешения, я до еды поднимусь наверх и побреюсь. Мне кажется, что от меня дурно пахнет. Попросите Фрица что-нибудь оставить для меня на кухне». «Непременно». Я вышел в прихожую и поднялся к себе на второй этаж. На протяжении 40 минут, которые ушли на то, чтобы привести себя в порядок, я приказывал своим мыслям отступить, но у меня ничего не получалось. Разум повторял, что нужно как можно скорее проанализировать положение вещей в контексте Сью Маклиот. Если я ее неправильно расценил, если преступником была она, тогда почти наверняка будет пустой тратой времени что-то вытянуть из ее трех обожателей. И если у Вульфа не было никакой программы на день, значит, мне надо таковую разработать самому. Если для Вульфа потеря меня навсегда представляется катастрофой, то что могу сказать я? К тому моменту, когда я влез под душ, голова подсказала мне, что основным пунктом программы является кусок трубы. Сью не явилась в аллею, пряча за пазухой эту трубу. Такое исключалось. Откуда же эта труба взялась? Ни Кремер, ни Мандельбаум ничего определенного не говорили, а утренних газет я еще не видел. Я смогу почитать «Таймс», когда спущусь вниз. но в моей голове не терпелось. Я должен был знать немедленно. Так что, приняв душ, я торопливо вытерся, подбежал к телефону на ночном столике, набрал номер редакции газет, вызвал Лона Коэна и спросил у него. Конечно, он уже знал, где я провел ночь, и хотел выяснить кое-какие факты для подвала, в кавычках. Но я пояснил, что не успел одеться и могу простудиться. Меня же интересует, насколько достоверно то, что человек, стукнувший куском трубы Фабера по голове, приволок этот кусок с собой. Лон ответил, что тут нет никаких сомнений. Труба побывала в лаборатории. Возможно, ученым она рассказала о своем прошлом. 3-4 сотрудника прокуратуры с цветными фотографиями этой трубы сейчас разыскивают ее потерянный след. Я поблагодарил Лона и пообещал ему что-то для сенсационного сообщения, когда придет время. Так что это было разрешено. Когда я подошел к комоду за чистыми шортами, мозг перекинулся на Карла Хитта. Но у меня было чертовски мало пищи для размышлений, так что, завязывая галстук, я уже подыскивал тему, за которую бы зацепиться. Внизу Вульф все еще находился в столовой, но я прошел на кухню, сел за свой столик с газетой в руке. Фриц принес мне, что бы вы думали, кукурузные оладьи. Среди полученных накануне початков 8 были превосходными, а Фриц ненавидит выбрасывать добрые продукты. С беконом и домашним вареньем из черной смородины они были настоящей амброзией. В отчетах «Таймс» об убийстве имя Вульфа упоминалось 2, а мое 4, так что ленч мне показался божественным. Я расправился с 9 лепешкой и раздумывал, налить ли себе 3 чашку кофе и взять еще парочку оладышков, когда раздался входной звонок. Я поднялся и вышел в прихожую посмотреть, кого принес Бог. Вульф успел перейти из столовой в кабинет, я просунул туда голову и объявил: «Мистер Маклеод!» Вульф заворчал. Правда, он сказал Сью, что должен видеть ее отца, и даже намеревался позвонить ему по телефону, чтобы вызвать из деревни, но его всегда выводят из себя неожиданные визиты, кто бы ни явился. Не обращая внимания на знаки протеста, я пошел и отворил входную дверь, а когда Маклеод объявил, как обычно, сильно налегая на букву «Р», что ему нужно видеть мистера Вульфа, я пригласил его войти, принял у него воскресную шляпу, темно-серый котелок в отличном состоянии, положил ее на полку, а ее хозяина проводил в кабинет. Вульф, не в привычках которого пожимать руку своим посетителям, пожелал ему доброго дня и взмахом руки предложил занять красное кожаное кресло. Маклеод продолжал стоять. «Садиться мне ни к чему. Мне сообщили про кукурузу, и я пришел извиниться. Виноват во всем я один, и мне хотелось бы объяснить, как все случилось. Початки срезал не я, а этот молодой человек, Кеннет Фабер». Вульф хмыкнул. «Не было ли это довольно опрометчиво? Сегодня утром я звонил в ресторан, и они пожаловались, что получили такую же дурную кукурузу, как я. Вам известно, каковы наши требования?» Маклеод кивнул. «Теперь как не знать? Вы платите хорошие деньги, и я хочу сказать, что такого больше не повторится. Разрешите же мне объяснить, как это получилось. В четверг должен приехать человек с бульдозером работать на моем участке, который я сегодня расчищаю. Но вечером в понедельник он сообщил, что планы изменились. Он приедет во вторник, так что мне нужно было подготовить для него площадку, взорвать динамитом старые пни и скалы. Я принялся за дело с раннего утра, рассчитывая кончить днем, чтобы самому подготовить кукурузу к отправке. Однако работы оказалось слишком много, так что я вынужден был поручить сбор початков этому молодому человеку. Я ему все показал и думал, что он понял. Так что я должен извиниться перед вами. Повторяю, подобное больше не повторится. Конечно, я не жду, чтобы вы заплатили за ту кукурузу». Вульф хмыкнул. «Я заплачу за 8, которые мы использовали. Крайне досадный инцидент, мистер Маклеод. Я все прекрасно понимаю. Маклиот повернулся и уставился своими серыми с крестьянской хитринкой глазами на меня. «Раз уж я здесь, я хочу спросить у вас, что этот молодой человек наговорил вам про мою дочку?» Я не отвел глаза. Вопрос шел не только об убийстве, но о моей собственной судьбе, которая рисовалась мне вовсе не в розовых красках. С минуты на минуту я мог угодить в такую яму, из которой едва ли выбрался бы. А что я знал об этом человеке, кроме того, что он был отцом Сью и знал, как выбирать кукурузу? «Немного», — ответил я. «А откуда вы взяли, что он мне что-то наговорил?» «Она сказала сегодня утром, что он ей сказал, что рассказал обо всем вам. Вот я и спрашиваю вас, чтобы внести полную ясность». «Мистер Маклиот», — вмешался Вульф, — «прошу вас, садитесь». «Для чего мне садиться? Я просто хочу знать, что этот молодой человек говорил о моей дочери». «Она сама вам об этом рассказала, а также мистеру Гудвину и мне. У нас с ней состоялся продолжительный разговор. Она пришла сюда в самом начале 12 часа потолковать с мистером Гудвином и пробыла около 2 часов. «Моя дочь Сьюзен приходила сюда?» «Да». Маклиот зашевелился. Неторопливо он подошел к красному кожаному креслу, сел, сосредоточил внимание на Вульфе и требовательно спросил: «Зачем она приходила?» Вульф покачал головой. «Вы неверно расценили свою роль, Маклиот. Этот тон подходит нам, а не вам. Мы можем пойти вам навстречу или не пойти. Вопрос доброй воли. Молодой человек, которому вы доверили собрать для меня кукурузу, был убит, и благодаря ложному заявлению вашей дочери в полиции, мистер Гудвин может быть обвинен в данном преступлении. Опасность весьма велика. Вот вы говорите, что провели вчерашний день, подрывая динамитом старые пни и скалы, и до которого часа?» Плотно сжатая челюсть Маклиода придавала его загорелому лицу совершенно квадратную конфигурацию. «Моя дочь не делала ложных заявлений». «Что именно она сообщила полиции?» «Ее показания касались мистера Гудвина. Любой человек способен солгать, когда он находится в безвыходном положении. Возможно, она сделала это, не зная, как иначе спасти себя. Но мы с мистером Гудвином не думаем, что она убила этого человека. Арчи?» Я кивнул. «Правильно. А теперь, что вы хотите нам сообщить?» Вульф выдержал паузу. «Мы намерены выяснить, кто его убил. Не вы ли?» «Нет, но я убил бы, если бы...» Маклиот не закончил фразу. «Если бы что?» «Если бы я знал, что он порочит мою дочь. Я прямо так и заявил полиции. Я услыхал про это от них, а потом вчера вечером и сегодня утром от дочери. Он был скверный человек, бесчестный. Вы говорите, что намереваетесь выяснить, кто его убил, но я надеюсь, что вам это не удастся. Им я тоже это сказал. Они меня спрашивали, что я делал вчера, и я объяснил, что почти до темна корчевал пни на своем участке, так что даже запоздал доить коров. Вот что я вам скажу. Меня ни капельки не обижает то, что вы думаете, что я его убил, потому что я мог бы это сделать. Кто помогал вам на участке?» «Днем никто. Этот молодой негодник находился при мне все утро, после того, как закончил уборку. Но потом ему надо было срезать початки и отвезти их в город». «У вас нет других работников?» «Нет. Других детей, жены. Моя жена умерла 10 лет назад. У нас была одна Сьюзен. Говорю вам, меня это ни капельки не обижает. Я бы его сам убил, если бы знал. Я не хотел, чтобы Сью уехала в Нью-Йорк. Так и знал, что может случиться. Что-то вроде этого. Там она сталкивалась с разными людьми. А все ее фотографии, вы их видели? Я человек старомодный и праведный. Только слово «праведный» не означает для меня то же самое, что для вас. И я хочу знать, зачем сюда приходила моя дочь?» «Не знаю». Вульф смотрел на фермера с прищуренными глазами. «Спросите у нее. Ее цель не ясна ни мне, ни мистеру Гудвину. Это пустые разговоры, мистер Маклиот, поскольку вы считаете, что праведный человек может чихать на убийство. Я хотел...» Я этого не говорил. Я не чихаю на убийство, но я не хочу, чтобы тот человек, который убил Кеннета Фабера, был пойман и пострадал за это. Пусть так. Я хотел повидаться с вами и спросить у вас, например, не знаете ли вы человека по имени Карл Хид? Но раз вы... Я его не знаю, никогда его не видел. Имя его слышал от моей дочери. Он был ее первым хозяином, она работала у него. Так что вы хотите про него узнать? Ничего, раз вы его не знаете. Ну, а Макса Маслова вы знаете? Нет. Питера Джея? Нет. Эти имена я тоже слышал от дочери. Она рассказывает мне про своих знакомых. Пытается доказать, что они не такие скверные, как я считаю. Просто их мысли отличаются от моих. Теперь это случилось, а я все время чего-то такого ожидал. Нет, я не чихаю на убийство и не чихаю на все греховное. Но если бы вы знали, кто его убил, или бы имели основания подозревать кого-нибудь, рассказали бы вы об этом мне или полиции? Нет. В таком случае не смею вас задерживать. До свидания, сэр. Маклиот не двинулся с места. «Раз вы не хотите говорить, зачем сюда приходила моя дочь? Я не в силах вас заставить, но вы не можете заявить мне, что она сделала ложное заявление, и не объяснить, какое именно». Вульф усмехнулся. «Могу и говорю. Вы ничего от меня не услышите». Он стукнул кулаком по столу. «Черт возьми, после того, как вы отправили мне несъедобные початки, вы считаете возможным являться сюда и предъявлять мне какие-то требования? Уходите!» Рот Маклиода открылся и тут же закрылся. Он поднялся без спешки. «Я не думаю, что это честно или правильно». Он двинулся к выходу, но снова остановился. «Конечно, вы больше не пожелаете покупать у меня кукурузу». Вульф хмуро смотрел на него. «Почему?» «Сейчас всего лишь середина сентября. Я имею в виду именно у меня». «Тогда у кого же? Мистер Гудвин не может рыскать по сельской местности в поисках подходящей кукурузы, когда мы оказались в такой запутанной ситуации. Я хочу получить кукурузу на этой неделе. Завтра я не... ее некому привезти. Тогда в пятницу». «Смог бы». «У меня есть сосед, да, наверное, получится. И в ресторан тоже?» Вульф ответил «да». «Он предупредит, чтобы они ждали початки». Маклиот повернулся и вышел. Я вышел в холл, подал ему шляпу и выпроводил его из дома. Когда я вернулся в кабинет, Вульф сидел, откинувшись на спинку кресла, и хмуро смотрел на потолок. Усаживаясь на свое обычное место, я почувствовал, что меня одолевает зевота. Человек, который ждет, что его упекут в тюрьму за убийство, не имеет права зевать, даже если он не спал на протяжении 30 часов. Я втянул побольше воздуха через нос и бодро произнес: «Он нам здорово помог. Теперь мы выяснили историю с кукурузой». Вульф выпрямился. «Фу. Позвони Феликсу, предупреди, что в пятницу доставят кукурузу». «Да, сэр. Значит, все на мази?» «Что за вульгарная манера выражаться? Неужели нельзя ограничиться литературным языком? Скажи, сколько времени тебе потребуется, чтобы напечатать полный отчет о нашем разговоре, твоем и моем, о мисс Маклиот?» «С самого начала и до конца». «Дословно?» «Да». «Последняя половина даже больше, чем половина в записной книжке. Над первой половиной придется подумать. И хотя моя память действительно так хороша, как вы считаете, дело пойдет чуть-чуть медленнее. Но какова идея? Чтобы я поупражнялся в подобных вещах и не зевал?» «Нет, 3 экземпляра». Я вскинул голову. «Ваша память практически не уступает моей. Вы действительно хотите, чтобы я печатал всю эту муру только для того, чтобы я оставил вас в покое до 9 часов? «Нет, это может понадобиться». «Каким образом оно может понадобиться?» «Как ваш работник, я обязан делать то, что мне говорят. И зачастую я именно так и действую. Но на этот раз дело обстоит иначе. Это наше совместное дело. Вы сами так сказали. Значит, я должен быть в курсе дела. Как это может понадобиться?» «Не знаю», — гаркнул Вульф. «Я сказал, что это может понадобиться, если я решу использовать твой отчет. Можешь ли ты предложить что-нибудь более полезное?» Прямо сейчас? Нет. Тогда если ты будешь печатать, 3 экземпляра. Я поднялся и пошел на кухню за стаканчиком молока, подумав, что смогу начать, когда Вульф в 4 часа поднимется наверх в оранжерею на дневное свидание с орхидеями.